Где же ты, тот блаженный язычник, что последний войдет в небеса? Где же ты, поскорее откликнись, слышишь, братьев твоих голоса? Все столетия святые ждут тебя, небеса золотые, ждет тебя наш Спаситель и любит. Где же ты, где ты? Вот последняя жатва приходит, и жнецы наготове стоят. Лишь тебя мой Господь не находит, чтоб от мира греховного взять. Колосятся последние дни, голосок молчаливый, где же ты в сорняках затерялся? Где же ты, где ты? В ожидании невеста томится, и жених не замедлит прийти. Только где-то должно совершиться, кто последний скажет прости. Может быть, ты сейчас рядом с нами, милый друг, пока я слезами о России истомленную душу. Где же ты, где ты? И тогда во мгновение ока, и тогда при последней трубе улетим от земли мы далеко, наш Господь, вознесемся к тебе. Там навеки с тобою прибудем, все печали земные забудем, лишь тебя мы сейчас ожидаем.